Суча пришел поговорить с Лин Чуцзю не только для того, чтобы выполнить поручение, он правда надеялся, что они поладят. Они уже стали близки и доверяли друг другу. Если они постепенно разойдутся, для всех это плохо кончится. Видя, что Лин Чуцзю молчит, Суча продолжил. Ван Фэй, в данный момент Ван Е достаточно силен, чтобы быть уверенным, что никто не смеет причинить ему боль. Но это не значит, что он не может пострадать эмоционально. Ван Фэй, ваше холодное плечо заставляет его страдать. Думая о налитых кровью глазах Ся Тянья и нахмуренных бровях, Суча не мог не вздохнуть. Ван Фэй, не можете ли вы еще раз попытаться ужиться с Ван Е? Еще разок, как она ответит. Лин Чуцзю посмотрела на Суча и тихо вздохнула. Молодой господин Су, я и Ван Е сейчас в хороших отношениях. Вы не должны слепо просить меня услужить ему. Она действительно считала, что они были в хороших отношениях. Она не скандалит, не рыдает, не упрекает Ся Тянья, что не так. Ван Фэй, вы неправильно поняли, я не говорил, что вы должны прислуживать Ван Е. Я имел в виду, разве вас не волнует инцидент с Чжоу Цзы? Это действительно был несчастный случай. В то время Ван Е нанял убийцу первого ранга Цзин Чи, чтобы защитить вас. С навыками Цзин Чи Чжоу Цзы абсолютно не мог причинить вам боль. Просто Цзин Чи опоздал из-за своего младшего брата, когда дело дошло до этого, Суча действительно не мог не сочувствовать Ся Тянья. Ему так не везет, словно все против него. Ся Тянья объяснил этот инцидент с Чжоу Цзы, произошедший ранее, но Лин Чуцзю не могла это упустить. Она никогда не сможет забыть ту боль, которую испытала, когда стрела пронзила ее грудь. А как насчет долины горного ветра? Как ты это объяснишь? Что касается долины горного ветра, Ван Е все время знал, что люди за кулисами следили за ним. В конце концов, никто не станет строить против вас заговор. Ван Е не придумал для вас план спасения, потому что он хотел выманить людей за сценой. В то же время он хотел дать вам возможность потренироваться. Цель людей за кулисами, Ван Е, они не причинят вам вреда, поэтому Ван Е не беспокоился о вашей безопасности. Просто мы с Ван Е не ожидали, что вы от них сбежите. Он должен сказать, что у Ся Тянья глаз алмаз, он не только взял женщину, которая хороша в медицине, но и очень крепкая. Хотя тайный шпион императора не был богом боевых искусств, он был одним из 10 лучших мастеров боевых искусств в восточной стране. Лин Чуцзю, которая смогла убежать от этого шпиона, невероятно впечатлила. Ты хочешь сказать, что все это совпадение? Я не должна винить Ван Е за то, что он использовал меня в качестве приманки, и я просто слишком много думаю. Так, Лин Чуцзю признала, что красноречие Суча было превосходным, он всегда мог войти в положение Ся Тянья. Но что насчет нее? Кто встанет на ее место и скажет за нее несколько слов? Ван Е делает все это для вашего же блага. Ван Е скоро отправится на поле боя. Он не может взять вас с собой. Если у вас нет достаточных навыков, чтобы защитить себя, Ван Е будет вынужден отправить больше людей на вашу защиту. Но раз Ван Е может оставить много теневых стражей для вашей защиты, другая сторона также может послать больше людей, чтобы похитить вас и убить. Ван Е спешил убить Чжоу Цзы, потому что боялся, что как только он отправится на поле боя, Чжоу Цзы придет за вами. После долгих объяснений Суча очень хотелось пить. Поэтому в этот момент он не стал беспокоиться об этикете, а взяв чайник, выпил прямо из него. Утолив жажду, Суча с тревогой посмотрел на Лин Чуцзю. Он сказал много слов, но не был уверен, что Лин Чуцзю потрудился не только слышать, но и слушать. Лин Чуцзю слегка вздохнула. «Я знаю», сказав эти слова, Лин Чуцзю встала и спокойно ушла. Ее поза была такой же элегантной, как и всегда, она не спешила. «Что значит слова Ван Фэй?» – спросил Лю Бай, который до этого момента молчал и просто слушал. В конце концов, он не смог понять, удалось ли Суча убедить Лин Чуцзю. «Если ты спрашиваешь у меня, у кого тогда спрашивать мне?» Суча недовольно посмотрел на Лю Бая. Он тоже хочет знать, что имела в виду Лин Чуц. Если бы он знал ответ, разве он продолжал бы сидеть в оцепенении? Он бы побежал к Ся Тянья, чтобы выслужиться. Забудь об этом. Независимо от итога беседы, он должен расследовать дело Циэньтон. Суча похлопал себя по рукавам, встал и пошел прочь. А что касается вопроса о Ся Тянья и Лин Чуцзю, он сделал все, что мог, осталось только дождаться своей судьбы. Глава 328. Банкет во дворце. Принцесса Юга. Суча действительно сказал так много, и Лин Чуцзю на самом деле все это выслушала. Зная, что Ся Тинья не хотел умышленно лишать ее жизни, сердце Лин Чуцзю успокоилось. Но, в конце концов, она не могла принять усложнение своей жизни. Лин Чуцзю знала, что идти бок о бок с Ся Тинья будет очень трудно. Но это не значит, что он мог использовать ее и причинять ей боль. Ей казалось, что сейчас их отношения хороши. Она может расслабиться, поэтому не хочет ничего менять. Ей не нужно учитывать неудовлетворенность Ся Тинья. Ей не нужно беспокоиться о том, злится ли Ся Тинья. Она может жить так, как хочет. Лин Чуцзю действительно считала Ся Ванфу своим домом. У нее даже было настроение позвать людей во дворе, чтобы те построили ей качели. И не просто обычные качели, а плетеное кресло-качалку, где она могла бы устроиться под солнцем. Когда домоправитель Цао услышала просьбу Лин Чуцзю, он лично привел мастера. Он также спросил Лин Чуцзю, не хочет ли она посадить цветы в своем дворе. Нет, все в порядке. Лин Чуцзю любит смотреть на цветы, но у нее нет времени и сил ухаживать за ними. Так что она была очень довольна своим нынешним зеленым газоном. О нем очень легко позаботиться. Домоправитель Цао не убедил Лин Чуцзю. Во второй половине дня люди начали устанавливать именно те качели, которые хотела Лин Чуцзю. Плетеное кресло-качалка было хорошо сделано, оно было очень прочным. Не будет никаких проблем двум людям сидеть вместе. Чтобы укрыться под дождем, домоправитель Цао также подготовил и установил простой деревянный киоск, в котором можно было посадить некоторые виноградные растения. Увидев перед собой красивое плетеное кресло, домоправитель Цао замечтался. В его сознании их Ван Е и Ван Фэй сидели вместе, пока качели медленно раскачивались. Картина была очень красивая, и их Ван Е был очень счастлива. Закончив все это, домоправитель Цао ушел, чтобы доложить Ся Тинья. Даже когда вся Ван Фу было очень хлопотно из-за текущих событий, не было ничего, что Ся Тинья не знал, если только он сам не хотел этого знать. Домоправитель Цао всегда был человеком, докладывающим о Лин Чуцзю. Просто ответил Ся Тинья, в то время как его левая рука, которая держала кисть, продолжала писать на бумаге. После доклада домоправитель Цао склонил голову. Через некоторое время Ся Тинья отложил кисть и сказал: «Пусть мама-вышивачка отправит Ван Фэй одежду и украшения. Принцесса Юга и принц Запада прибудут в страну Востока завтра. Ся Тинья не нужно подбирать людей лично, но он должен присутствовать на банкете во дворце. Этот раб понимает». Домоправитель Цао сложил руки и ушел искать маму-вышивачку. Лин Чуцзю не впервые появилась на светском вечере, но она впервые приедет вместе с Ся Тинья. Ей нужно было хорошо одеться. Ей необходимо было хорошо одеться. Когда Фэй Цуй и Чжин Чжу получили эту новость, они начали готовить одежду Лин Чуцзю. Фэй Цуй и Чжин Чжу знали, что Лин Чуцзю не любит носить яркое, но они подготовили для нее алое дворцовое платье. Эти четыре служанки сознательно выбрали именно этот цвет. Ся Тинья всегда носит красную одежду в людях. Если Лин Чуцзю будет одета в этот цвет, это, безусловно, будет соответствовать их Ван Е. Ван Фэй, это одежда, которую мы для вас приготовили. Сначала вы должны примерять. Если она вам не подойдет, мы сразу же ее заменим. Шаньху и Манья подняли платье, чтобы показать тонкую вышивку, которую они сделали. У вас есть сердце, завтра будет дворцовый банкет, и, хотя Лин Чуцзю не хочет вкладывать в него столько усилий, она также не хочет быть грубой. Она знала, что сначала должна примерить одежду, чтобы четыре служанки могли сделать необходимые корректировки заранее. Фэй Цуй и Чжин Чжу вышли вперед, они хотели помочь Лин Чуцзю переодеться. Тем не менее за дверью они услышали шаги. Вошли мама-вышивачка с парой других служанок с подносами в руках. «Ван Фэй, этому рабу было приказано прислать вам одежду и украшения. Внутренняя одежда, средняя одежда, верхняя одежда, аксессуары». Подносы были заполнены этим. Фэй Цуй и Чжин Чжу были ошеломлены на мгновение, но затем их лица наполнились радостью. «Ван Фэй, это, должно быть, платье, которое Дэл вас приготовил Ван Е». Они думали, что их Ван Е ничего не приготовит для их Ван Фэй. Раньше, когда их Ван Фэй впервые вошла во дворец, их Ван Е не волновался об этом, поэтому их Ван Фэй чуть не выставила себя идиоткой. Лин Чуцзю взглянул на него, а затем с улыбкой сказала: «Давайте сначала померяем платье, которое приготовили вы». Да, Ван Фэй, Фэй Цуй и Чжин Чжу были счастливы. Хотя их навыки вышивания были хороши, это не могло сравниться с мамой-вышивачкой. Тем не менее они все еще были немного уверены в своих способностях. Мама-вышивачка не рассердилась, она просто стояла тихо, как марионетка. Фэй Цуй и Чжин Чжу не были людьми возле Лин Чуцзю только для украшения. Размер платья, которое они подготовили, был в самый раз, и сложный узор, который они сделали, соответствовал сдержанному характеру Лин Чуцзю. Это была всего лишь одежда, но она сделала ауру Лин Чуцзю очень резкой. Ван Фэй действительно красива, четыре служанки искренне ее похвалили. Их Ван Фэй в самом деле была красавицей, просто она не любила наряжаться. Это действительно хорошо, людей встречают по одежке. Это разумное утверждение. После того, как их похвалили, четыре служанки стали очень счастливы. Они помогли Лин Чуцзю снять платье, а затем произнесли: «Ван Фэй, давайте померяем платье, которое прислал Ван Е». Ся Тинья подготовил комплект золотого дворцового платья. Стиль был простым и богатым, но вышивка очень утонченной. Манжеты и нижняя юбка имели серебристую подкладку, которая очерчивает узор Синьюнь, восточные облака. Даже если вышивка была плоской, когда свет на ней отражался свет, можно увидеть, словно облака движутся. Такой детальный и утонченный рисунок доказывал, что мама-вышивачка потратила много мыслей и времени на этот комплект платья, не говоря уже о десятках аксессуаров, в том числе и для этого комплекта платья. Красиво, когда Фэй Цуй и Чжин Чжу увидели платье, они не могли сдержаться от похвалы. Они расплавили весь мозг, пока думали о стиле одежды, которую они сделают. Но их работа все равно не могла сравниться с платьем, которое приготовил их Ван Е. Четыре служанки вокруг шутили. К счастью, Ван Фэй сначала примеряла платье, которое сделали мы, иначе нам было бы слишком неловко его доставать. Основная работа мамы-вышивачки – шить одежду. Вы действительно не должны сравнивать себя. В комплект одежды, который они сшили, входит дюжина одинаковых поясов. Если это не было специально, как кто-то может потратить столько усилий? До тех пор, пока Ван Фэй не возненавидит наши труды, четыре служанки не смутились. Они помогли Лин Чуцзю переодеться. Золотой цвет всегда был особенным цветом, предназначенным только для королевской семьи. Необычные люди, неблагородные не могут носить такой цвет. Это был первый раз, когда Лин Чуцзю его одела, поэтому она также оказалась очень шокирована. Платье было не только красивым, но и очень шикарным. Цвет не выглядел таким высокомерным, как алый, но он излучал очень благородную атмосферу, прямо как от императрицы. У Ван Е действительно глаз алмаз. Ван Фэй выглядит очень красиво в золотом, глаза четырех служанок расширились от удивления. На мгновение им показалось, что женщина перед ними – кронпринцесса, которая готовится к коронации в качестве императрицы. Это прекрасно, ни одна женщина не откажется от такого красивого платья, Лин Чуцзю не был исключением. Четыре служанки были взволнованы. «Ван Фэй, давай померяем другое платье». Их Ван Е полностью все подготовил. Были подобраны даже аксессуары для волос и украшения. Все наборы были новыми, но они перепробовали все, чтобы увидеть, какой из них был лучшим для Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не отказалась. Пока Лин Чуцзю готовилась к завтрашнему банкету во дворце, принцесса Юга изучала о ней информацию. «Если вы знаете врага и знаете себя, вам не нужно бояться результата сотен сражений». Она приехала в страну Востока ради Ся Тинья, и Лин Чуцзю была самым большим камнем, преграждающим ей путь. Глава 329. Удивлен, что хочет сказать Ся Ван Е. Ся Тинья всегда знал, что Лин Чуцзю была красива. Хотя у него нет большого представления о красоте или уродстве женщины, он знал, что внешность Лин Чуцзю была одной из лучших. Но он не знал, что его Ван Фэй имеет эту потрясающую сторону. Грациозная, великодушная, явно молодая, но от нее не исходит импульсивной ауры. Она была спокойна и уравновешена, в отличие от своего настоящего возраста. Сначала он выбрал для Лин Чуцзю платье золотого цвета, потому что золотой цвет олицетворял роскошь и честь. Кроме того, только королевская семья может его носить. Она не останется в тени, если будет стоять рядом с ним. Но он не знал, какой потрясающий эффект это даст, стоит Лин Чуцзю его одеть. Тем не менее, у Ся Тинья всегда было хорошее самообладание. Он только один раз на нее посмотрел, а затем отвел взгляд. Он лишь помог ей забраться в карету. Лин Чуцзю не преминул заметить изумление в глазах Ся Тинья, поэтому она слегка улыбнулась и подняла руку, затем нежно положила ее на его ладонь. С помощью Ся Тинья, Лин Чуцзю элегантно попала в карету. Но еще до того, как она полностью зашла, Лин Чуцзю снова улыбнулась Сятинья. С этим холодное лицо Сятинья немного оттает. Карета по-прежнему была очень просторной, как и раньше. Лин Чуцзю села посередине с левой стороны и оставила правую сторону Сятинья. К сожалению, Сятинья не оценил этого. После того, как он сел в карету, он сел рядом с Лин Чуцзю, что очень ее удивило. Гордый Сятинья взял на себя инициативу, чтобы держаться поближе к людям. Лин Чуцзю сидела посередине, там не было достаточно места для другого человека, так что они находились очень близко друг к другу. Лин Чуцзю слегка нахмурила брови и сказала: «Ванье, ты сидишь на моем платье. Шелковая одежда была хорошей, но очень деликатной, стоит сложить и надавить, как на ткани останется след». Ответил Сятинья, но на самом деле не понял смысла слов Лин Чуцзю. Лин Чуцзю, у которой не оставалось другого выбора, отодвинулась в сторону. Они еще не прибыли во дворец, поэтому их одежда должна быть презентабельной. Они отдалились. Сятинья не двигался, но протянул руку, чтобы взять Лин Чуцзю за руку. Оглянувшись, Лин Чуцзю увидела, что Сятинья закрыл глаза. Он убегает. Лин Чуцзю про себя усмехнулась и намеренно не вытащила свою руку. Член королевской семьи и другие дворяне имеют личный вход во дворец. Таким образом, Лин Чуцзю и Сятинья не нужно тесниться между чиновниками. Их карета въехала прямо во дворец. Маленький евнух деловито направляет их, чтобы они остановились в правильном месте. «Ванье, Ванфэй, мы прибыли». Охранник Ся Ванфу вышел вперед и почтительно объявил, что двое людей могут выйти из кареты. Когда маленький евнух, который вел их, услышал объявление, он до смерти испугался. «Что? Я что-то не так расслышал? Ся Ванье тоже внутри кареты? Ся Ванье не любит ездить в карете, он всегда ездит на лошади. Так почему же он поехал во дворец в повозке?» Маленький евнух смотрел на экипаж, пока не увидел Сятинья, который был одет в алую мантию. Но как только он увидел Сятинья, его ноги обмякли, и он упал на землю. Сятинья не потрудился взглянуть на маленького евнуха. Он просто стоял рядом с экипажем и ждал Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не думала, что что-то не так, поэтому она позволила Сятинья помочь себе. Тем не менее глаза четырех служанок, которые собирались сделать шаг вперед, в неверии расширились. «Ванье, ты пытаешься отнять нашу работу?» Четыре служанки были подавлены, но не осмеливались идти вперед. Они просто стояли на одном месте и ждали, когда Сятинья и Лин Чуцзю пойдут вперед, а они просто последуют за ними. В это время, независимо от ранга чиновников, те уже сидели на своих местах, и кроме гостей, императора и императрицы, только Сятинья и Лин Чуцзю не прибыли. Сятинья и Лин Чуцзю еще не вошли в банкетный зал, когда евнух громко объявил: «Прибыли Ся Ванье и Ся Ванфэй». Сятинья даже глазом не моргнул, он только шел вперед, держа Лин Чуцзю за руку. Согласно правилам, ходить вместе рука об руку по такому поводу было крайне вздорно. Однако кем был Сятинья? Он был благородным принцем страны Востока. Он был человеком выше 100 000 людей. Хотя он не игнорирует этикет, это не имеет к нему никакого отношения. Связывание его правилами этикета было просто заблуждением людей. Это его женщина, если он был готов идти рядом с ней, кто эти люди, чтобы остановить его? Лин Чуцзю хотела следовать правилам во дворце, но Сятинья крепко сжимал ее руку. Она просто не могла ее вытянуть. Конечно, Лин Чуцзю не отрицала тот факт, что на этот раз в своем сердце она была немного взволнована. В конце концов, это демонстрировало, что она была женщиной, которая не просто может стоять за Сятинья, а женщиной, которая может идти с ним вперед, рука об руку. В эту эпоху почти не было женщины, которая могла бы идти бок о бок со своим мужем. Даже самая благородная женщина в мире, императрица, не может получить такой чести. Когда Сятинья и Лин Чуцзю вошли, чиновники, сидевшие по обе стороны, поприветствовали их. «Да здравствуют Ся Ванье и Ся Ванфэй, живите еще 1000 лет!» Даже после приветствия, Сятинья остался равнодушным, он только потянул Лин Чуцзю и пошел вперед. Алые и золотой цвета ярко выделялись. Когда они вошли внутрь, то привлекли всеобщее внимание. Распределение мест в банкетном зале соответствовало положению. Император сидел посередине, а слева и справа были дворяне и чиновники. Чем ближе человек сидит к императору, тем выше его положение. Самая низкая официальная позиция, присутствовавшая сегодня на банкете и почти сидевшая у двери, чиновники третьего ранга. Некоторые из этих чиновников были хорошо осведомлены о репутации Лин Чуцзю ранее. Поэтому, Когда они увидели ее в золотом платье, идущую грациозно и уверенно, они все были ошеломлены. «Это старшая дочь премьер-министра Линя? Разве старшая дочь премьер-министра Линя не гордая и высокомерная? Гордая и высокомерная женщина может идти бок о бок с Сяванье. Гордая и высокомерная женщина может светить, может так сиять рядом с Сяванье. Это совершенно не соответствует слухам». Группа чиновников низшего звена посмотрела на других чиновников и кое-что поспрашивала, но они выяснили, что никто из них не знает ответа. Однако люди с благородными титулами очень хорошо знали, что Лин Чуцзю очень отличается от этих слухов. Они также знают, что Сяванье придавал большое значение Ванфы. Поэтому то, что Лин Чуцзю выглядела элегантно, не было для них сюрпризом. Видение Сяванье было другого калибра, это было известно всем. Он даже не сомневаясь отверг первую красавицу Востока. Такая оценка была просто как соринка в глазах. Так как же эта женщина, на которую Сяванье обратил внимание, может быть обычной? Это действительно будет странно, если Лин Чуцзю не имеет больших талантов. Дворяне не были удивлены ошеломляющей внешностью Лин Чуцзю. Что их удивило, так это то, что Лин Чуцзю и Ся Тинья держались за руки. Что хочет сказать Сяванье, идя, держась за руки? Глава 330. Приветствие. Вы Сяванфы. Что Ся Тинья хочет этим сказать? Никто не знает, точнее, никто не осмеливается спросить. Но одно было ясно, это Сяванфы была не просто подарком от императора, ее титул был не просто пустым именем. У нее есть поддержка Сяванье, как настоящей хозяйки Сяванфу. Увидев эту сцену, многие люди почувствовали, что дочь Лин Сяна действительно великолепна. Люди очень хорошо знали, почему Лин Чуцзю отдали Ся Тинья. Лин Чуцзю был дана императором Ся Тинья, чтобы унизить и подавить его. Они считали, что Лин Чуцзю не проживет больше 3 месяцев. Тем не менее, она не только претендовала на полноценный титул Сяванфы, но и завоевала доверие и внимание Сяванье. Если люди скажут, что у Лин Чуцзю нет талантов, они не поверят в это. Когда все высокопоставленные чиновники встали, чтобы поприветствовать Ся Тинья, премьер-министр Ю из правой фракции время от времени переводил многозначительный взгляд на премьер-министра Линя. Когда премьер-министр Лин Сян увидел, что Ся Тинья и Лин Чуцзю вошли, держась за руки, он сразу понял, что для него все будет плохо. И видя, что премьер-министр не скрывает своего взгляда, Лин Сян не мог дождаться, чтобы задушить Лин Чуцзю до смерти. Он знал, что Лин Чуцзю ненавидела мысль о замужестве и переезде в Сяванфу, но он не принимал ее чувства всерьез. Вместо этого он позволил ей быть выданной императором и стать глазами императора. Из-за этого Сяванье не доверял ей и не относился к ней как к главной жене в Сяванфу. Однако даже при таких обстоятельствах Лин Чуцзю не получила поддержки своей семьи, что дало ей шанс переломить ситуацию. Она успешно заставила Сяванье не беспокоиться о ее происхождении, вместо этого получив от него абсолютное доверие и славу. Существует только одна женщина, которая может идти бок о бок с Сяванье, и это Лин Чуцзю. Так что, если люди скажут, что Ся Тинья не придает ей большого значения, никто не поверит. Глядя на то, как элегантно и грациозно шла Лин Чуцзю, глаза Лин Сяна вспыхнули с оттенком сожаления. Он действительно не знал, что Лин Чуцзю обладала таким большим талантом. Если бы он знал об этом в то время, когда Лин Чуцзю говорила, что не желает этого брака, он не согласился бы на просьбу императрицы. Он не выдал бы Лин Чуцзю за Ся Тинья. Однако, независимо от того, как он сейчас думал, Лин Сян должен приветствовать Лин Чуцзю и Ся Тинья. Лин Фужин и Лин Вантин, которые тоже пришли с ним, не были исключением. Поскольку этот банкет был организован, чтобы поприветствовать принцессу Юга и принца Запада, император позволил молодым и незамужним сыновьям и дочерям чиновников войти во дворец. С одной стороны, это было сделано для молодых, чтобы те могли поговорить друг с другом, но на самом деле, это выбор спутника своей жизни. Лин Сян знал, что Ся Тинья придет во дворец, так что он действительно не хотел брать с собой Лин Вантин, боясь потерять лицо. Но, с другой стороны, если он не привезет Лин Вантин, к нему будет много вопросов. Хорошо, что Лин Вантин вела себя подобающе и на этот раз не сделала ничего грубого. Появление Лин Чуцзю шокировало всех людей в императорском зале, включая как Лин Фужин, так и Лин Вантин. Лин Фужин была очень шокирована изменениями в Лин Чуцзю. Она не могла понять, почему все ее усилия воспитать Лин Чуцзю как ни на что негодную старшую дочь оказались напрасными. Лин Фужин и Лин Сян очень сожалели. Но о чем Линь Фужинь сожалела больше всего, так это о том, что она была слишком добра. Еще в самом начале она просто должна была убить Линь Чуцзю. Увы, но сожаления ничем уже не помогут. А что касается Линь Вантин, появление Линь Чуцзю сейчас было для нее совершенно неприемлемо. В течение 14 лет своей жизни Линь Чуцзю всегда являлась инструментом, чтобы выставить себя на ее фоне лучше. Но теперь у Линь Чуцзю не осталось и следа уродства, грубости и высокомерия. Неужели эта сияющая женщина перед ней, которая пришла с Сяванье, действительно была ее сестрой Линь Чуцзю? Это невозможно. Линь Вантин, с вялым выражением лица, устремила взгляд на Линь Чуцзю. Она долго не могла оправиться от шока. Линь Чуцзю что-то почувствовала, поэтому она слегка повернула голову и едва взглянула, но ничего не сказала. По пути все внимание было сосредоточено на Линь Чуцзю и Сятинья. Такое внезапное движение Линь Чуцзю сразу же заметили люди. Некоторые из этих людей тоже посмотрели в том направлении и увидели свирепый взгляд Линь Вантин, как будто она хотела съесть кого-то живьем. Некоторые из этих людей про себя рассмеялись. Линь Сян на этот раз крупно просчитался. Он не только рассматривал рыбий глаз как жемчужину, но и рассматривал жемчужину как рыбий глаз. Ради такой бесполезной дочери он отказался от умной и способной. Это просто огромная потеря. Когда на них нацелилось несколько взглядов, Линь Сян и Линь Фужинь были ошеломлены. Оглянувшись, они увидели грубую внешность Линь Вантин. Линь Фужинь поспешно ущипнула Линь Вантин за руку, и это привело ее в чувство. Несмотря на то, что Линь Вантин не была совершенна, после многих лет обучения под руководством Линь Фужинь она сразу смогла придать себе мягкий и слабый вид, словно она такая на самом деле. К сожалению, люди, присутствовавшие в этот раз, были прекрасными благородными сыновьями и дочерьми, наследниками своих семей, так что Линь Вантин было нелегко обмануть их взгляд. Линь Чуцзю не зацикливалась на Линь Вантин. Она и Сятинья просто прошли к своему соответствующему месту. Но, не успели они сесть, когда Евнух громко объявил: «Его Величество император и императрица прибывают, кронпринц прибывает, императорская наложница Чжоу прибывает». Наконец-то прибыли организаторы. Группа чиновников, которые только что сели, снова встали, чтобы поприветствовать императора. Линь Чуцзю знала, что они тоже должны были встать, но кто бы мог подумать, что Сятинья будет вести себя так, будто ничего не слышит, и потянет ее вниз, чтобы сесть. Линь Чуцзю посмотрела на Сятинья с немым вопросом: «Ванье, почему ты такой высокомерный?» Однако Сятинья только изогнул губы в улыбке и нежно погладил ее по голове. Противоречие между ним и императором было непримиримым. Так что почтителен он или нет, император все равно его уберет. Если так, то почему он должен огорчаться? В любом случае, император не может убить его. Сятинья признался, что эта идея пришла ему в голову из-за Линь Чуцзю. Разве Линь Чуцзю не пошла против него? Так почему же она так удивляется его отношениям? Раз Сятинья решил поступить так, Линь Чуцзю тоже старалась не обращать внимания. Сятинья был здесь, и это было его дело. Император шел впереди, в то время как императрица и императорская наложница Чжоу были на шаг позади с левой и правой стороны от императора. Наследный принц шел вместе с принцем Востока и принцессой Юга. Все встали и долго приветствовали. Только Сятинья и Линь Чуцзю остались сидеть, что особенно бросалось в глаза. Улыбка на лице императора застыла, когда он увидел этих двоих. Однако он понимал, что по такому пустяковому вопросу в этот раз не стоит отчитывать Сятинья. В конце концов, император повел себя так, будто не видел Сятинья. Он просто прошел мимо него. Императрица и императорская наложница Чжоу, естественно, не открывали рта. Они продолжали улыбаться, как будто Сятинья и Линь Чуцзю не существовали. Когда подошли принц и принцесса, чиновники тоже поприветствовали их и сели. Сятинья и Линь Чуцзю действовали одинаково, поэтому люди не нашли ничего особенного. Они считали, что это неловкое приветствие просто пройдет мимо, но внезапно принцесса Юга остановилась перед Линь Чуцзю и высокомерно спросила: «Вы Ся Ванфэй, глава 331, провокация, вы этого не заслуживаете». Тон принцессы Юга, «Нанная», был провокационным. Очевидно, что сейчас она была нацелена на Линь Чуцзю. Несколько дворцовых чиновников невольно нахмурились и в глубине души задумались. Что все это значит? Неужели принцесса Юга провоцирует нашу принцессу Востока? Когда император это услышал, он тоже был недоволен. Независимо от того, какое отношение он имеет к Сятинья и Линь Чуцзю, Посторонний не должен просто провоцировать их, это просто. Принцесса Юга, гостья, он, император этой страны. Нехорошо делать ей выговор на людях. В настоящее время, если они хотят преподать этой маленькой принцессе урок, только Лин Чуцзю сама могла сделать это, но Лин Чуцзю вела себя так, будто ничего не слышала, и не отвечала ей. У нее была только эта поверхностная улыбка и достойная осанка. Она не встала, словно в ее глазах принцесса Юга не существовала. Ся Тинья и Лин Чуцзю полностью игнорировали принцессу Юга. Долгое время в банкетном зале царила полная тишина. Кран-принц и принц Запада, которые остались стоять там, не могли не чувствовать себя смущенными, но они просто не могли оставить Наньная в покое. Пфффф. Впрочем, кто знает, кто вдруг засмеялся. Наньная вдруг почувствовала смущение, в то время как кран-принц и принц Запада отказались ждать ее и дальше. Они молча прошли вперед и оставили Наньная одну, затем просто сели на свои места. Наньная осталась стоять одна перед Лин Чуцзю. Все думали, что принцесса Юга в гневе вернется на свое место. Но, кто бы мог подумать, что она снова откроет рот. Ся Ванфэй, это так ваша страна Востока обращается с вашим гостем? Разве вы не слышали, о чем я вас спросила? Это Наньная наверняка знала, как высоко небо. Она не была глупой и высокомерной. Просто она считала, что в стране Востока простодушная и пылкая принцесса быстрее заставит императора Востока усыпить его бдительность, чем умная и высокопрофессиональная. Если она так поступит, император Востока согласится, чтобы она вышла замуж за Ся Тинья. Разве Лин Чуцзю не отдали Ся Тинья, потому что вначале она была глупой и высокомерной? Она, Наньная, тоже может вести себя так. Когда Лин Чуцзю услышала слова Наньная, она не смогла сдержать улыбку и сказала: «Вы уже знаете, что я Ся Ванфэй, но все еще спрашиваете, это так ваша страна Юга обучает свою принцессу?» Принцесса Юга не могла сказать, притворяется ли Лин Чуцзю или нет, но будет хорошо, если у Лин Чуцзю в этой ситуации возникнут трудности. Если она потеряет здесь свое лицо, то будет бояться снова встречаться с принцессой Юга. Если бы вы не сидели рядом с Ся Ванфэй, кто бы знал, что вы Ся Ванфэй? Так почему бы этой принцессе не задать вам такой вопрос? Тон Наньная оставался таким же вызывающим, как и раньше. Во всяком случае, сейчас она вела себя глупо и высокомерно, словно не знает, как высоко небо. В этом вопросе не было ничего страшного. Все люди, сидящие на троне, не имеют хорошей репутации в этом мире. Если бы вы не пришли с императором, кто бы знал, что вы, принцесса Юга? Тон Лин Чуцзю все еще оставался мягким, но смысл ее слов не был вежливым. Наньная не могла выкрутиться и стиснула зубы. Ее лицо стало свирепым от гнева. «Вы смотрите на меня свысока?» Лин Чуцзю не знала, действительно ли эта принцесса не может понять ситуацию, или просто намеренно притворяется глупой. Но за это короткое время ей стало ненавистно связываться с этой принцессой, поэтому она тихо произнесла: «Принцесса, вы уверены, что не хотите присесть? Вас все ждут. Банкет еще не начался и все ждут меня, но что с того?» Наньная сказала это голосом полным высокомерия. На мгновение Лин Чуцзю увидела в Наньная первоначального владельца своего тела, гордая, высокомерная и глупая. Но, трудно сказать, правда это или нет, Лин Чуцзю знала, что первоначальный владелец ее тела была действительно дурой. Но что касается этой маленькой принцессы, определить было не так просто. Тогда это выглядит преднамеренным. Лин Чуцзю не была заинтересована в том, чтобы стать для кого-то ступенькой. Поэтому она невежливо сказала: «Принцесса, вы загораживаете мне свет». Говоря это, Лин Чуцзю взяла стоящий сбоку кувшин с вином и налила себе полный бокал. Все смотрели на Лин Чуцзю с недоумением и задавались вопросом: неужели Ся Ванфэй сдается и собирается выпить чашу самоуничтожения? Однако Лин Чуцзю не стала пить вино, она посмотрела на Наньная и спросила: «Принцесса, вы все еще не уходите?» «Я не хочу идти, что с того?» Она хотела бы посмотреть, как Лин Чуцзю выйдет из этого затруднительного положения. Все в их семье знают, какой непослушной и коварной она была. Даже ее императорская мать и тетя страдали из-за нее. «Если вы не хотите уходить, тогда не уходите». Мягкий голос Лин Чуцзю всех разочаровал. «Ся Ванфэй, что случилось с твоим плохим характером? Как вы можете быть побеждены этой маленькой принцессой?» Однако в следующий момент все были потрясены. Лин Чуцзю подняла руку и налила вина в чашу Наньная. Наньная, которая была к этому совершенно не готова, все расплескала. «Ся Ванфэй, ты великолепна!» Все мысленно зааплодировали. Нанная сама поплатилась за то, что она была неразумной. Светло-голубая юбка Нанная была испачкана вином, отчего подкладка ее юбки слиплась. Нанная мгновенно утратила свой первоначальный элегантный и энергичный вид. «Вы посмели вылить на меня вино?» Нанная продолжала отступать назад, но не могла изменить тот факт, что ее юбка была мокрой. «Как теперь она будет участвовать в дворцовом пиру?» «Это Ван Фэй напомнила тебе, но жаль, что вы решили закрыть уши». Лин Чуцзю налила себе еще один бокал вина и вела себя так, будто это не имеет к ней никакого отношения. «Ся Ван Фэй, я это запомню». Нанная боялась, что Лин Чуцзю нальет ей еще одну чашу вина, поэтому она пошла вперед. Но она не пошла на свое место, она отправилась жаловаться императору. «Император, Ся Ван Фэй вылила на меня вино, ваши восточные люди перегибают». Нанная произнесла это с покрасневшими глазами, она выглядела как человек, полный обиды. Она выставила все так, чтобы император наказал Лин Чуцзю. У императора разболелась голова. Ему хотелось поаплодировать Лин Чуцзю за то, что она дала такой прекрасный отпор. Но принцесса Юга публично жаловалась, он должен был сохранить ей лицо. «Ся Ван Фэй, вы все еще не хотите извиниться перед принцессой Нанная», уточнил император рассудительным тоном. «Принцесса Нанная, это Ван Фэй наглая». Лин Чуцзю посмотрела на императора и вежливо произнесла. Нанная взбесилась. «Вы действительно извиняетесь? Почему вы просто там сидите?» Она была такой сумасшедшей и непослушной так долго, что Лин Чуцзю могла только мечтать выйти из этой ситуации сухой. «А как же иначе? Чего же ждет от меня принцесса Нанная? Облить себя вином и встать на колени?» С сарказмом спросила Лин Чуцзю, и прежде чем Нанная успела открыть рот, она добавила еще одну фразу. «Вы этого не заслуживаете». «Я этого не заслуживаю, мой отец, император Юга. Что плохого в том, что вы станете передо мной на колени?» Лин Чуцзю ткнула Нанная в больное место. Император Юга захватил власть в их стране, но его фундамент был шатким. Они стали королевской семьей, но они всегда чувствовали, что люди смотрят на них сверху вниз. Их люди всегда были скромны перед ними, но они озвучивали только половину своих истинных намерений. Нанная очень гордилась своим титулом, но также чувствовала себя ниже своего собственного происхождения. Она никогда не ощущала себя не настоящей принцессой. Если она не выйдет с внушительной манерой, другие люди, безусловно, ее недооценят. Хотя она намеренно вела себя глупо и высокомерно перед императором Востока, на самом деле она была очень сильной. Она никогда не склонит голову перед дворянами и другими людьми, потому что она считала, что проиграет, если склонит голову. Но в следующий момент Лин Чуцзю не смогла ответить, потому что Ся Тинья открыл рот первым. Глава 332. Своенравный. Ни во что не ставит. Император Юга, Хаэм варварского вора еще называют императором, произнес Ся Тинья. Его голос не был громким, но значение могло прямо поразить сердце человека. Лицо Нанная мгновенно побледнело, и даже тело пошатнулось. Но, в конце концов, она прикусила губу и ответила. «Ся Ванье, пожалуйста, будьте осторожны с вашими словами». Ся Тинья не обратил внимания на Нанная, его взгляд прошел сквозь ее тело, когда он спросил императора. «Императорский брат, банкет во дворце будет, то есть, если император не хочет продолжать, он должен быстро всех отпустить. Он не заинтересован сидеть в компании всех этих людей». «КХМ, КХМ», император громко кашлянул и обратился к императорской наложнице Чжоу. «Моя любимая наложница, принцесса Нанная случайно испачкала свою одежду, сопроводите ее, чтобы она переоделась». Очевидно, что император был на стороне Ся Тинья и Лин Чуцзю. Глядя на это, можно сказать, что борьба императора и Ся Тинья была делом только страны Востока. Принцесса Нанная была слишком наивна, чтобы присоединиться. Только она думала, что, если она даст пощечину принцессе страны Востока, то император сохранит ей лицо. Лицо Нанная становилось все более и более безобразным. Она хотела снова открыть рот. Однако, подняв глаза, она увидела нежное лицо императрицы. Глаза ее были полны предостережения. Это была восточная страна, а не южная. Кто она такая, чтобы продолжать демонстрировать свое высокомерие? Если она продолжит бороться с Ся Тинья, в конечном итоге пострадает только она. Нанная глубоко вздохнула и подавила гнев в своем сердце. Она выдавила улыбку и сказала с нежностью. «Благодарю императора, но эта принцесса не смеет беспокоить императорскую наложницу Чжоу. Сяван Фэй и эта принцесса имеют одинаковый возраст. Лучше попросить Сяван Фэй сопровождать меня, чтобы переодеться». Императорская наложница Чжоу встала, но когда она услышала слова Наньная, улыбка на ее лице стала жесткой. Выражение ее лица даже на мгновение стало вялым. Эта маленькая принцесса не смеет беспокоить такую наложницу, как она, но осмелилась беспокоить Лин Чуцзю, Ван Фэй. Очевидно, она использовала ее, чтобы наступить на голову Лин Чуцзю. Императорская наложница Чжоу никогда не любила, когда ее используют. Но эта принцесса Наньная затащила ее в мутную воду, так что она больше не будет вежливой. Императорская наложница Чжоу спокойно откинулась назад на спинку кресла и мягко произнесла: «Принцесса Наньная, боюсь, что вы не совсем понимаете правила императорской семьи. Сяван Фэй, принцесса, но она не знакома с дворцом. Если принцесса Наньная переживает о том, что побеспокоит эту императорскую наложницу, то пусть вас сопровождает дворцовая служанка». Хотя смысл слов императорской наложницы Чжоу не был ясен, этого было достаточно, чтобы лицо Наньная изменилось. Не дожидаясь согласия Наньная, императорская наложница Чжоу громко сказала: «Кто-нибудь, придите и услужите принцессе Наньная, чтобы она переоделась». Император не остановил императорскую наложницу Чжоу, он молча поддержал ее слова. Дворцовая служанка вышла вперед и почтительно указала направление Наньная. Однако Наньная осталась стоять на том же месте. Она не предприняла никаких шагов, чтобы уйти. В такой неловкой ситуации никто не мог открыть рта. Все думали, что все снова застынет. Но в следующий момент Ся Тинья поднял свою чашу и сказал императору: «Императорский брат, младший брат выпьет за тебя». Не было никаких цветастых слов, Ся Тинья даже не встал. Но он нарушил тишину в императорском зале. Император тоже взял свою чашку и отпил глоток. «Император, принц Запада тоже поднимет за тебя бокал». Принц Запада, Цзи Фэньюи, когда увидел такой шанс, встал и предложил тост. На этот раз он попытался взять ситуацию под контроль. Сегодняшний дворцовый банкет был для представителей Юга и Запада. Однако Наньная вырвала все внимание. Хотя она потеряла свое лицо на публике и вызвала такие неприятности, нельзя отрицать, что он был полностью всеми проигнорирован. Хотя их военная мощь была самой слабой среди четырех стран, он не мог позволить им принизить себя. «Принц Фэньюй вежлив, передай привет своему отцу от моего имени». Цзи Фэньюй еще не получил титула наследного принца. Поэтому на этот раз он приехал на восток в поисках императорского брака. Теперь, когда Ся Тинья и Цзи Фэньюй проложили путь, другие дворцовые чиновники также предложили выпить за императора. Но, конечно, они также не забыли предложить тост за Цзи Фэньюя. Ведь он тоже был главным действующим лицом сегодняшнего банкета. В одно мгновение императорский зал оживился. Что касается Наньная, которая все еще стояла впереди, ее постоянно все игнорировали. Вела ли она себя глупо или нет, она уже достигла точки, где нет спасения. Другие просто хотели поговорить с принцем Запада. В конце концов, Наньная оскорбила не только Сяванье, но и императора. Без возмущений Наньная банкет прошел хорошо, очень гладко. Отношение Цзи Фэньюя было очень правильным. Он был очень скромен перед императором. Даже если сила их страны Запада не была огромной, за короткое время он завоевал симпатию многих дворцовых чиновников. Даже первый премьер-министр Ю не мог не сказать своему внуку рядом с ним: «Западный принц непрост». К сожалению, его не жалуют. Внук правого премьер-министра Ю слегка улыбнулся, его улыбка была очень похожа на улыбку обычную его деда. Цзи Фэньюй не был любимым сыном на Западе. Иначе, зачем ему ехать в страну Востока и просить императорского брака? Наньная была полностью всеми проигнорирована. В этот момент ей было очень стыдно и досадно. По ее расчетам, император не должен был проявлять милосердие, он должен был заставить Ся Тинья и Лин Чуцзю извиниться перед ней. В действительности она не была глупой и высокомерной, она осмелилась причинить эту неприятность, потому что знала, что люди Востока не посмеют ее обидеть. Наньная осталась стоять впереди, переполняемая дилеммами. Она сожалела об этом. Если бы она знала, что это произойдет, ей следовало бы прислушаться к своему пятому императорскому брату. Тогда она бы не поставила бы себя в такое затруднительное положение. Видя, что Цзи Фэньюй уже фактически украл внимание Ся Тинья, Наньная топнула ногой, издавая четкий и неприятный звук, и отправляясь на свое место. Когда она села, то с силой схватилась за стол и стул. Бам! Звук был не таким громким, но заставил людей чувствовать себя достаточно неловко, чтобы продолжать говорить. Многие люди нахмурились и посмотрели на Нанная, которая сидела там как дура. Нанная была принцессой другой страны, поэтому дворцовые чиновники не могли просто открыть рот. В итоге, они просто убеждали своих сыновей и дочерей хорошо себя вести. Если Нанная нацелился на них, это будет большой проблемой. Цзи Фэньюй сказал только одну фразу «Сятинья», но был прерван Нанная. Он хотел продолжить разговор, но не мог создать нужную атмосферу. Цзи Фэньюй был очень зол, но не мог показать этого на своем лице. В конце концов, император все еще наблюдал сверху. Он не должен делать слишком очевидным, что хочет поговорить с Сятинья, иначе он недолго проживет на Востоке. Тем временем все присутствующие хранили молчание, но когда они увидели, что император ничего не сказал и вел себя так, как будто ничего не произошло, они продолжили обсуждение своих незаконченных тем. От начала и до конца Лин Чуцзю не издала ни звука. Она просто держала чашку в руке, но не пила. Вместо этого она украдкой смотрела на окружающих ее людей. Что касается Нанная, которая время от времени бросала на нее сердитый взгляд, Лин Чуцзю полностью ее проигнорировала. Сятинья уже выразил свою неприязнь к императорской семье Юга, так что ей не нужно обращать на эту принцессу внимание. И вообще, почему она должна воспринимать ее всерьез? Лин Чуцзю не хотела принимать Нанная всерьез, но Нанная считала ее своим врагом. Прямо сейчас она даже хотела ее убить. Глава 333. Учиться, обмениваться знаниями. Танец серебряной тарелки. Цель прихода принцессы Юга и принца Запада – выбрать мужа и жену. Это правда, что сегодняшний банкет был ради того, чтобы их поприветствовать, но также и для того, чтобы они встретили чиновников Восточного дворца, их сыновей и дочерей, предоставляя им возможность выбрать правильного партнера, чтобы избежать неприятностей с двумя указанными странами. В четырех странах нет особых правил, когда речь заходит о смешанных браках. Император Юга и император Запада послали своих принцессу и принца ради брака, но у них должна быть другая причина. Император Востока учитывал это. Тем не менее, даже если он должен был учитывать их особые потребности, он был не против, чтобы Нанная и Цзи Фэньюй вошли на Восток, но для их брака он не подготовил никакого специального плана. Как всем известно, страна Востока была самой процветающей и сильной из четырех стран. Хотя их битва против Севера была разрушительной, и победитель в войне еще не был определен, они еще не дошли до того, чтобы императорская семья заключала брак с принцессой Юга и принцем Запада. Император Юга также не сказал, что хочет, чтобы его дочь Нанная вышла замуж за кронпринца Востока. В письме он только указал, что Нанная любит восточную культуру. Он ее баловал, поэтому, когда дочь сказала, что хочет найти мужа на Востоке, он не смог ее остановить. Что касается Цзи Фэньюя, хотя он всегда намекал, что хочет жениться на принцессе из императорской семьи, император Востока сказал ему, что он может выбрать себе в жены только знатную даму, и тогда он дарует ей титул принцессы. Вес настоящей принцессы и поддельной принцессы, естественно, отличался. У Цзи Фэньюя был план. Он хотел жениться на императорской принцессе Востока, чтобы добавить для себя еще одну хорошую карту, чтобы получить трон. Поэтому, когда он услышал заявление императора Востока, он был очень разочарован, хотя и не раскрыл это на своем лице. Что касается Нанная, кроме нее самой, только несколько человек знали, что ее целью было выйти замуж за Сятинья. Поэтому, естественно, лишь немногие понимали, почему она обращалась с Лин Чуцзю как с иглой в глазах. После трех кругов вина песенные и танцевальные представления на дворцовом банкете вскоре подошли к концу. И, наконец-то, сегодня вечером будет поставлена самая важная пьеса. Для того, чтобы решить брак Нанная и Цзи Фэньюя как можно скорее, император Востока специально организовал молодых юношей и девушек пойти в сад, чтобы посмотреть фонари и поладить, но Нанная, которая долго молчала, вдруг встала и сказала: «Император, я прошу прощения за свою грубость ранее. Чтобы выразить вам свои искренние извинения, я хотела бы лично предложить вашему высочеству танец с серебряной тарелкой». Это было не по плану, поэтому император слегка вздрогнул. Однако, в конце концов, он улыбнулся и сказал: «Ну, хорошо, Нанная хочет выступить, он не должен ее останавливать». Когда императрица услышала это, она также с улыбкой произнесла: «Эта императрица услышала, что танец серебряных тарелок Юга Действительно чудо. Сегодня эта императрица наконец-то сможет увидеть его своими глазами. Ваше высочество слишком хвалит нас, на Востоке много талантов, и вы повсюду видите красавиц. Когда я была на юге, я слышала, что молодые леди на Востоке были хорошо осведомлены и хорошо разбирались в шахматах, каллиграфии и живописи. А мисс Ланси была признана самой талантливой женщиной в мире. Если у меня будет возможность обменяться знаниями с дамами Востока, мне больше ни о чем будет сожалеть в моей жизни. Нанная не была глупой, она знала, что если покажет свой талант в одиночку, то станет просто посмешищем. Но если каждый покажет свой талант, все будет по-другому. Сегодня она хочет воочию увидеть талант дам Востока. Хотя она была высокомерна и не знала, как высоко небо, она все-таки была сильной. Дамы в стране Востока были для нее просто ничем. Что касается мисс Ланси, чье имя внезапно вылетело из ее рта, она была красавицей, которая была прямо отвергнута Сятинья, и чей талант был заклеймен, как соринка в его глазу. После того, как эта красавица была отвергнута Сятинья, она приняла предложение руки и сердца какого-то знаменитого сына из Центральной империи. Нанная бросила эти слова, чтобы сравнить таланты с девушками Востока. Если император откажет ей, его заклеймят как труса. И хотя он знал, что это всего лишь безумие Нанная, он просто улыбнулся и кивнул. Когда несколько молодых леди услышали слова Нанная, они все рассердились и недовольно посмотрели на Нанная. Нанная не обращала никакого внимания на недовольство в их глазах. Император дал ей разрешение, поэтому она была очень горда и счастлива. «Спасибо, император. Эта принцесса пойдет и подготовится». Нанная повернулась и ушла. Но перед уходом она не забыла бросить на Лин Чуцзю вызывающий взгляд. Лин Чуцзю слегка нахмурила брови, ее сердце смутно понимало план Нанная. Если Нанная хочет показать свой талант, Лин Чуцзю все равно. Она не имеет никакого намерения играть в игру пощечин, так что будет здорово, если Нанная не будет ее провоцировать. Нанная явно была подготовлена. За короткое время она переоделась и пошла обратно. Ее платье не обнажало ни руки, ни ноги, но было очень плотно обернуто вокруг тела. Одежда Нанная явно была сшита специально, даже если она не обнажала ни одной части ее тела, она подчеркивала ее изящную фигуру. На сцене уже были готовы танцоры юга. Название «Танец серебряной тарелки» подразумевает, что люди будут держать серебряные тарелки, и танцор будет на них танцевать. Танцовщица может использовать серебряные тарелки на вершине голов этих людей в качестве платформы. Если серебряную тарелку будут плохо удерживать, танцор обязательно упадет. Сложность этого танца можно себе представить. Обычно, чтобы сохранить стабильность, люди, держащие серебряную тарелку, являлись сильными мужчинами, но танец серебряной тарелки Нанная был другим. Люди, державшие серебряную тарелку, были грациозными танцорами. 7. Казалось бы, худых женщин, каждая из которых держала серебряную тарелку размером с таз, стояли на сцене с красивым видом, заставляя людей волноваться, что они упустят принцессу. Увидев эту сцену, многие люди глубоко задумались и забеспокоились. Принцесса Нанная осмелилась спровоцировать талантливых барышень, они не должны выступать плохо. Если они ей проиграют, это будет позор. Нанная, похоже, понимала, о чем все думают, поэтому она высокомерно вскинула голову, когда ее взгляд упал на стол Лин Чуцзю. Но кто знает, смотрела ли она на Лин Чуцзю или на Сятинья. Бум! Когда зазвучали барабаны, Нанная снова оказалась в поле зрения. С помощью служанки она прошла вперед к сцене и мягко запрыгнула на серебряную тарелку. Колокольчик на ее лодыжке издавал мелодичный звук. Ее шаги были очень легкими, без какой-либо помощи. Нанная красиво вращалась на серебряных пластинах. Ее шаги по серебряным тарелкам совпадали с ударами барабанов. Бум, бум, бум, барабаны звучали и звучали, иногда звуки были быстрыми и медленными, а иногда тяжелыми и легкими, в то время как Нанная также танцевала быстро и медленно, затем вращалась и прыгала. 7 танцоров также танцевали взад и вперед с серебряными тарелками. Их танец был полон силы и красоты, делая их всех ослепительными. Маленькая девочка может танцевать так без труда. Лин Чуцзю должна была сказать, что Нанная действительно может хорошо прыгать. Лин Чуцзю смотрела вперед и оценивала танец, когда вдруг услышала голос Сятинья. Этот танец был первоначально жертвенным танцем династии Шэньюань, но позже был изменен на танец серебряных тарелок Юга. У принцессы Юга есть навык боевого искусства, поэтому она может устойчиво стоять на серебряной тарелке, тебе не нужно принимать ее всерьез. А, Лин Чуцзю повернула голову и посмотрела на Ся Тинья с недоумением. Ся Тинья дал объяснение, это необходимо. Ся Тинья увидел выражение лица Лин Чуцзю и подумал, что она беспокоится о том, что будет дальше, поэтому он взял ее за руку и сказал, «Не бойся, я здесь». Конечно, он также видел провокационные глаза Наньная, просто он ни во что ее не ставил. Он даже императора Юга ни во что не ставил, так почему он должен принимать эту принцессу Юга всерьез? Глава 334. Предыдущая династия. Смотреть свысока. Взгляд Наньная полной провокации был очевиден. Его заметили не только Ся Тинья и Лин Чуцзю, но и все присутствующие. Наньная публично объявила, что хотела бы посоревноваться с талантливыми барышнями Востока. Так что, даже если бы император захотел уклониться, он не смог. Конечно, он надеется, что кто-нибудь из присутствующих молодых леди поднимется и попробует. Положение Лин Чуцзю было высоко, он не мог позволить ей потерять лицо, так же, как и своим детям. Танец серебряных тарелок на сцене все еще продолжался. Наньная очень хорошо прыгала. Каждым шагом она словно наступала на чье-то сердце. Ее танцевальные па были похожи на бабочку, танцующую на ладони, которая в любую секунду упорхнет. Увидев выступление Наньная, многие люди в душе изменили свое мнение. Наньная в их глазах теперь была не только гордым человеком, но и далеко не простым. После того, как танец был завершен, Наньная мягко спрыгнула вниз и гордо произнесла свою заключительную речь. «Император, императрица, это танец серебряных тарелок Юга. Видно, что Наньная потратила много физической энергии, потому что она говорила с некоторой одышкой. Танец серебряных тарелок Юга действительно замечателен. Это просто удивительно. Император взял на себя инициативу похвалы, а остальные, хлопая в ладоши, последовали за ним. Хорошо это хорошо, плохо это плохо. Наньная может прыгать довольно хорошо. Они не скажут ничего плохого об ее выступлении. Этой принцессе не хватает мастерства. Император, эта принцесса немного отдохнет. Почему бы нам не попросить одну или двух молодых леди Востока обменяться талантами? Наньная оставалась прямолинейной и не колебалась, когда оскорбляла других людей. Точно, император наверху улыбнулся, но на самом деле в душе он был не очень счастлив. Танец серебряной тарелки Наньная был великолепен. Сложность была довольно высокой. Превзойти ее будет очень трудно. После того, как Наньная спустилась вниз, император спросил, какие молодые леди хотели бы показать свой талант. Но молодые леди, которые раньше были так полны уверенности, теперь колебались. Для всех танцы были только в угоду мужчине. Это никогда не было обязательным талантом для молодых леди. Они учились только играть в шахматы, каллиграфии и живописи. Если они хотят победить Наньная в танце, это будет очень трудно. Император спросил, но долго не получал никакого ответа. Однако император не торопился, он просто тихо сидел. Он знал, что дворцовые чиновники побеспокоятся за него. Конечно же, после минутного молчания дочь генерала Нин Юаня встала и сказала, «Император, эта молодая леди хочет предложить танец с мечом, эта молодая леди просит разрешения его высочества». Танцевальное выступление Наньная было полно потрясающей силы, мастерства и мощи. Если они исполнят мягкий и слабый на вид танец, все почувствуют себя менее заинтересованными. Танец с мечом – это как раз то, что надо. Хорошо, когда император дал свое разрешение, другая молодая леди в пурпурном платье сказала, что готова аккомпанировать на гуцинь для дочери генерала Нин Юаня. Просто танец с мечом может быть сухим. Кто-то вызвался аккомпанировать, у императора не было причин отказывать. Вскоре сцена опустела, и дворцовые слуги достали длинный меч и гуцинь. Когда Наньная вернулась, дворцовый слуга просто положил гуцинь. Молодая леди в пурпурном платье попробовала струны. Дочь генерала Нин Юаня определила песню. Когда юная леди в пурпурном платье нежно перебирала струны, раздался ровный звук гуцинь. Лин Чуцзю не понимала изящества в искусстве гуцинь. Хозяйка ее тела тоже не понимала. Так что Лин Чуцзю не могла высказать квалифицированное мнение для других. Она только знала, что это звучит очень хорошо. Когда Ся Тинья посмотрел в ее сторону, он увидел, что Лин Чуцзю улыбается. Поэтому он больше ничего не произнес. Он просто втайне добавил немного силы своей руке, которая крепко держала ее руку. Его ванфы, он может ее задирать, но другие нет. После того, как песня закончилась, император их поблагодарил, но никаких других оценок не было. Две молодые леди беспокойно склонили головы и тяжелыми шагами вернулись на свои места. Лин Чуцзю не понимала искусства танца, но она могла видеть выражение лица людей, что, хотя две молодые леди выступили хорошо, это все еще не могло сравниться с танцем серебряной тарелки Нанная. Многие люди уже чувствовали себя неловко, но Нанная все еще не упустила шанс спровоцировать их. «Это выступление талантливых молодых леди Востока», — воскликнула она, — «я вижу, что это так». Император не обратил никакого внимания на провокацию Нанная, но это не значит, что другие молодые леди Востока также проигнорировали. Маленькая девочка в красном платье встала и сказала: «Танцы – это не что иное, как вульгарность, чтобы угодить мужчинам, и вы ведете себя, словно это что-то выдающееся». Маленькая девочка, дочь принцессы Фу Шаучжан, и в настоящее время сидела рядом с ней, поэтому она вела себя избалованно. Нанная не рассердилась, когда услышала это. Вместо этого она усмехнулась и сказала: «Танец серебряной тарелки изначально был танцем династии Шэн Юань. Вы хотите сказать, что танец династии Шэн Юань – вульгарность?» В данном случае было очевидно, что девочка ничего не знала, но маленькая девочка все еще парировала: «Какая династия Шэн Юань? Эта страна давно погибла, но вы все еще использовали имя династии Шэн Юань, чтобы украсить свой собственный фасад. Принцесса Нанная только потому, что никто не говорит об этом, не означает, что люди не знают, кто на самом деле ваш отец. Он всего лишь генерал. Неужели он думает, что, женившись на императорской принцессе Юга, он теперь из императорской семьи и потомков династии Шэн Юань?» Как и Нанная, маленькая девочка также говорила высокомерно и непослушно. Эти двое были как соринка в глазу. Династия Шэн Юань, когда Ся Тинья услышал это, свет в его глазах потускнел, его рука, которая держала руку Лин Чу Цзю, бессознательно добавила силы. Лин Чу Цзю почувствовал боль, поэтому она повернула голову, чтобы посмотреть на Ся Тинья, но увидела его в оцепенении. Лин Чу Цзю не могла удержаться и, глядя в глаза Ся Тинья, скрытно его ущипнула. «Почему ты в таком изумлении?» Ся Тинья вскоре пришел в себя и покачал головой в сторону Лин Чу Цзю, показывая, что он в порядке, но выражение его лица было холоднее, чем раньше. Другие люди не замечали этого, но Лин Чу Цзю, сидевшая рядом с ним, отчетливо это видела. Лин Чу Цзю знала, что за этим что-то скрыто, но любопытной варваре. Она знала, что некоторые вещи не следует спрашивать, даже если ей интересно. Когда Нанная услышала слова маленькой девочки, она встала и сердито произнесла: «Так как ты смотришь свысока на танец серебряной тарелки династии Шэн Юань, я готова сравниться с тобой в шахматах и живописи. Я заставлю тебя потерять лицо сегодня, чтобы ты все поняла. Мне незачем с вами соревноваться». После того, как она сказала эти слова, маленькая девочка была потрясена. Она знала, что должна успокоиться. Она хотела покаяться, но Нанная не дал ей этого сделать. «Не рискнешь конкурировать с этой принцессой? Тогда просто признай поражение. Этой принцессе лень заботиться о тебе. Не рискнет конкурировать? Кто не знает, что вы за принцесса? Разве императорский дядя Ся не сказал, что за император ваш отец?» Когда маленькая девочка опровергла ответ, она не забыла включить Ся Тинья, так что слова Ся Тинья были полны пороха, но были упомянуты еще раз. Даже если император хотел одурачить всех словами, было слишком поздно, потому что Нанная уже подняла шум и пнула перед собой стол ногой. «Ты оскорбила моего отца, я хочу с тобой сразиться». Гуцинь – щипковый инструмент, в древности пятиструнный, впоследствии семиструнный, старинная китайская арфа.